«По одной из причин», – спокойно ответил Джон. «Но все равно, даже невзирая на то, что я буквально купался в крови своих противников, смог в одиночку отстоять несколько деревень при нашествии прототварей, которые еще непонятно откуда лезут на земле, хотя считаются уничтоженными, мне новую фамилию предки решили не выдавать. Недостоин, и все. Грехи прошлых поколений всегда тяжким грузом ложатся на плечи потомков», — проговорил Илья, спокойно продолжая идти впереди. «Чья мудрость?» — уточнил Алп. «Ни разу не слышал ничего подобного, но звучит весьма хорошо». «Ничья», — усмехнулась девушка. «Может, и чья-то, но я не знаю. Просто очень хорошо фраза описала то, что с тобой, скажем так, проистоп». Группа сразу выполнила приказ. У Лии была вся полнота права на это, ибо от ее внимательности, осторожности, навыков и умений зависели жизни остальных членов команды. И она это понимала, поэтому, заметив подозрительное, сразу дала знать об этом. «Что такое?» Тут же уточнил Джон, который слегка изменил режим огня у своего оружия. «Готовится к чему-то нехорошему, судя по всему, тут где-то недалеко стая каких-то зверей. По повадкам похожи на волков, но следы тут очень сложно. Пятипалые, но не подушечки, а словно небольшое копытце на каждом пальце с небольшим крюком», — поделилась информацией девушка. «Судя по всему, хорошо рвут туши, так как тут недалеко лежат только обглоданные кости какого-то зверя. Не могу понять какого, еще не встречали ранее». «Значит, далеко они точно не ушли», — подтвердил мысли всей группы Яр. «Алп, подтягивайся ко мне. Лия, отступай медленно, но не поворачивайся спиной. Скорее всего, эти звери того и ждут. Вспомни тигра или как там того зверя. Он только и ждал, чтобы ударить нам в спину. Если что, я прикрываю, слежу за периметром». Ответа не последовало, но мгновением после девушка начала медленно смещаться назад. Она не спешила, вставала с колена, делала пару коротких шагов гуськом назад, после чего снова садилась и осматривала периметр. Спешить, пока враг не напал, смысла не было. Сейчас нужно было понять, с чем они имеют дело, чтобы в будущем было проще разбираться с такого рода проблемами. Ну а сейчас, как казалось девушке, осторожность не повредит. Джон же не церемонился, как шел, так и дошел до своего напарника, встал в устойчивую позу, уперев специальный приклад в бедро, чтобы гасить большую часть энергии при выстрелах из своего пулемета. Целиться ему особо не надо было, система оружия была подключена к броне, у которой, в свою очередь, была простенькая дополнительная реальность, показывающая вектор выстрелов. Идеальную точность не обеспечивает, ибо много сопутствующих факторов, но целиться так в разы проще. «Не нравится мне это», — приподнял он одной рукой свой шлем и с усилием втянул ноздрями воздух. «Пахнет мертвечиной, словно мы идем через логово этих тварей. Хотя место вообще никак не выделяется, чертов мир, я его не понимаю». Хотя, опустив свой шлем, парень взялся двумя руками за пулемет и внимательно осмотрелся по сторонам. В схожей ситуации он один раз бывал, вот только вместо зверей тогда было множество представителей диких племен, которые весьма неплохо умели маскироваться. И он принял одно простое решение: просто уничтожить все места для укрытий вокруг. И сейчас ему это казалось весьма правильным. «Зачем позволять врагу нас окружить?» – улыбнулся он. «Если можно дать понять противнику, что ему ничего не светит. Лия, ложись». Девушка лишь на миг повернулась, чтобы увидеть происходящее, после чего с руганью она упала на землю. А после этого вокруг воцарился ад, словно Джон буквально открыл в него врата. Боеприпасы он сразу подключил, разрывные и зажигательные, которые иногда чередовались с бронебойными, и лес вокруг него начал превращаться в поляну. Боеприпасов он не жалел, не видел смысла, у него их было несколько десятков тысяч, что от нескольких сотен. Поэтому он решил опробовать как новую броню, так и оружие в новых условиях, и не прогадал. Зверье тут же начало появляться буквально отовсюду. Они были не только по пути следования, но оказались и сзади. «Спина!» — крикнула девушка, тут же заняв боевую позицию лежа, начав отстреливать тварей позади своего нового союзника. Ярев тоже решил не отставать. Он сидел на одном колене, из-за грохота пулемета, который стрекотал практически над головой, он толком ничего не слышал, но зато прекрасно все видел. Зверья было действительно полно. Они напоминали собой что-то похожее на шакалов, вот только в дополнение ко всему у них были острые шипы на лбу. Можно даже сказать, рога. Вот только если на земле у животных рога были максимум в паре, то тут их число достигало даже десятка, и все они шли на таран, их было невероятно много. «Сдохните!» — кричал Джон, чувствуя азарт, видя, как твари буквально разрывает на части. «Ахахахаха!» Волны воспоминаний начали накатывать. Снова вокруг множество зверья. Снова Джон защищает тех, кто, как ему казалось, был слабее. И что самое удивительное, он в раздумьях и изучении справок о мире своих союзников до этого момента даже не замечал, как они далеко успели пройти. Уже добрых 5 километров. Все стреляли, все отрабатывали свои роли. Тактику никто не выбирал, она сама сформировалась. Случайно, спонтанно, но она работала. Гигант стрелял по фронту, уничтожая большую часть тварей, которые находились все же там. Лия прикрывала ему спину, хотя очень сильно рисковала, так как крупные боеприпасы летали буквально у нее над головой. Она не успела пройти каких-то 15 метров, чтобы оказаться поблизости. Но это ей не мешало стрелять по тем монстрам, которые заходили за спину Элбу. Яр же старался отстреливать тех, кто мчался по флангам, кого не мог зацепить Джон из-за своей низкой поворотливости. Меткость у него хромала, все же он не боец, хотя умел обращаться с оружием. Но даже этого было достаточно, чтобы все работало как надо, и никто не следил за временем. В этом не было смысла. Враг не отступит, иначе бы уже отступил. Они будут переть до конца, пока не сдохнут все. И в какой-то момент все вокруг затихло. Некоторые монстры еще шевелились, особенно подстреленные Яревом. Он не пытался сохранить им жизнь, просто так получилось, но это предоставляло новые возможности. Их можно было изучить. Он не обладал нужными знаниями, тут бы пригодилась Юмика, но все же он не упустил этой возможности, отправившись к еще живому монстру. «Ты идиот!» – расслышал Яр словно очень далекий крик Лии, но был рад, что все же слышал, но вслушиваться не стал. Девушку можно было понять, Джон мог попасть по ней, случайно убить, ибо ее броня явно бы не выдержала попадания столь крупного калибра. Но он поступил так, что это всем спасло жизни, ведь могло в дальнейшем произойти все что угодно, если бы он промедлил. Но время для разговора наступит позже. 11-му надо было еще восстановиться, по крайней мере начать нормально слышать. Глава 10. Как с цепи сорвались, демоны пернатые, ругалась Юмика, вырвав из очередной, явно еще молодой особи свой клинок, после чего посмотрела на небеса, и вас там еще десятки. Когда группа ушла, она продолжила заниматься тем, чем и планировала. Даже когда раздался отдаленный выстрел, означающий нахождение капсулы, ее заранее предупредили, или убийство какого-то зверя, она все равно продолжала сооружать вышку. Добиться многого ей не удалось, но 4 опоры уже были установлены, которые, по сути, и спасли ей жизнь. И спустя минуты после выстрела на нее напали. Сначала это были крупные птицы, которые своими когтями оставляли глубокие борозды в бревнах. Если бы девушка не начала между ними маневрировать, то ее гарантированно бы убили. Но птицы боялись ее клыков, как она сама их для себя прозвала. Они стремились покончить с ней одним ударом, но не выходило. Слишком маленькое пространство, слишком часто девушка перемещалась с места на место, и они ее не могли зацепить. А вот она, в какой-то миг девушка поняла, что без нормального оружия она просто не сможет справиться. Твари понимали опасность возникшей ситуации, старались не подлетать к бревнам, иногда пытались их сбить или покосить, но у них ничего не выходило, как и у Юмика. Поэтому она, подгадав момент, нырнула в сторону оружия, схватила ближайший автомат, тут же перевернулась на спину и сделала несколько коротких очередей. «Гайсайди!» – ругнулась она на своем родном языке, но тут же сделала еще несколько выстрелов, полностью опустошая первый магазин. Но это дало свои плоды. По крупным тварям было тяжело промазать, особенно учитывая близость, а мелкие, видимо дети, начали в ярости ее атаковать, ломая себе крылья о бревна, нарываясь на ее клыки. И сначала было тяжело. Таких демонит было великое множество, но чем дольше тянулась схватка, тем меньше шансов у оставшейся стаи было на уничтожение женщины. Даже банальная месть была не так сладка. Она – опасная хищница, она – сама себе зверь. Ей было плевать на мораль. Тот, кто попытался ее сожрать, будет сожран сам. И не всегда в переносном смысле этого слова. Короткая передышка закончилась. Твари не были уж совсем глупы, поэтому в крутой пике ушло лишь несколько, как Юмика казалось, самых слабых тварей, остальные решили улететь прочь. Но даже три пернатых чудовища могли представлять собой немалую опасность, а понимание того, что они смертники, дало им возможность не стараться сохранить свою шкуру, а выложиться на все сто ради достижения цели. Ведь если они умрут, но смогут смертельно ранить свою жертву, то рано или поздно вернутся их сородичи. Такая логика моментально выстроилась в голове у китаянки, и она не ошиблась. Первая птица на полной скорости хотела протаранить Юмика своим клювом, сложив крылья. Такое ей уже доводилось пережить, поэтому она спокойно смогла уйти от подобной атаки, не переживая, что в ближайшие несколько секунд птица сможет ударить ей в спину. Вторая следом захотела зацепить девушку когтями, но напоролась правым крылом на одно из бревен. Уже привычный хруст, и птица тут же поняла, как ошиблась. Третья повторила судьбу второй товарки, только ей повезло еще меньше. Во время падения она сломала оба крыла, но все же смогла зацепить руку девушки. «Нет», — рыкнула охотница, оскалившись, почувствовав жгучую боль в левой руке. Та повисла плетью. Ожидаемо. Рана была глубокая, вероятно, повреждено какое-то сухожилие. Она не особо была сильна в медицине, но сейчас ей этого не требовалось. Глухая ярость, которая кипела внутри, вырвалась наружу, из-за чего скрытый внутри зверь пробудился. Развернувшись, девушка мигом наскочила на первую упавшую птицу и с яростным воплем нанесла несколько ударов по телу. От таких ран и от такого оружия никто не выживал. Птица не исключение, но она не остановилась, для гарантии удовлетворения собственной кровожадности нанесла еще несколько ударов, гарантированно добивая агонизирующую тварь. Развернувшись, она увидела, что вторая уже стоит на лапах и стремится к своей жертве. Но девушка на земле была быстрее, ловче и опаснее. Даже невзирая на тот факт, что клык у нее остался только один, как и рука. Но даже этого хватило, чтобы обогнуть голову немалой птицы, а потом вонзить клинок в затылок, моментально убивая жертву. Последнюю милосердие не ждало. Наступив на голову, птица так и не смогла подняться на ноги, Юмика отрезала ей обе ноги, медленно, мучительно. От такого обычно умирают быстро, но не в этот раз. Тварь словно обезумела, билась, будто в конвульсиях, но на самом деле пыталась вырваться. Пришлось ей отрубить острую часть клюва и кончик языка. Это полностью лишило птицу боеспособности, как и воли к сражению. «Даже если вы не цари этой планеты», — прошипела девушка, приложив кончик своего клинка к глазу пернатой твари, «то вашей гегемонии все равно пришел конец. Самый опасный зверь уже на вашей планете, и скоро вы все это поймете». Миг, и голова птицы улетела прочь. Несколько мгновений для оценки обстановки, а потом девушка упала на колени и взревела от боли, дав себе несколько мгновений на слабину. Она уже получала такие раны, сама на себе их умела зашивать. Так что осталось найти медицинский набор, что произошло довольно быстро. Яр был умным тактиком либо стратегом, предусмотрительно сложил медикаменты поближе в складе. И Юмика признавала силу его ума. Не каждый должен разить клинком физическим. Кто-то должен уметь разить и тем, что заключено в голове. А его явно этому хорошо обучили. Вот только далекий грохот выстрелов также дал понять, что у группы начались проблемы. А еще тот факт, что четвертый член экипажа жив и приступил к исполнению обязанностей. «Покажи им, кто тут царь», — оскалилась девушка, после чего прикусила палку, начав делать то, что ненавидела больше всего. Ибо самая страшная для нее боль — это та, которую она могла причинить сама себе, ибо знала свои границы. Глава 11. «Помирились, милые», — с ехидством проговорил Яр, когда вернулся к двум кричащим друг на друга напарникам, после чего поймал на себе недовольные взгляды. «Что?» — со стороны выглядели как старые знакомые. «Не будем использовать более подходящие слова, да идите вы оба», — рыкнула Лия, а потом отошла на десяток шагов от Джона с Яром и уселась на ствол одного из поваленных деревьев. «Придурки!» Повисла тяжелая тишина. На самом деле ситуация произошла критическая, которая требовала разъяснить все нюансы, чтобы в дальнейшем подобных ситуаций больше не возникало. Ибо, как думал Ярев, Джон действительно мог погубить их обоих, и остался бы в одиночестве, без координат, без возможности навигации. В итоге бы он просто умер. В своей сути, если отбросить эмоции, то все ее претензии имеют место быть. Первым нарушил тишину Яр, развернувшись лицом к здоровяку. Если бы у нее не хватило реакции, если бы у тебя дрогнула рука, если бы до нее добрались твари, то нам бы сейчас было в разы тяжелее, ибо именно она засекла этих тварей вовремя. А что может быть в дальнейшем? Бро, я понимаю, вздохнул Алп, но решение нужно было принимать срочно. Я уже видел нечто подобное на Земле, поэтому и решил действовать так, как показалось вернее. Да, признаю, мог вас угробить, но в итоге-то мы все живы, не так ли? Если я сейчас соглашусь, что все хорошо, то позволю тебе такое делать и дальше, помотал головой Яр, даже признав тот факт, что это неправильно, но это нехорошо. Мы должны быть командой, а не сбродом, где каждый решает сам за себя. Ты сделал правильно, но проблема в том, что о своих догадках ты мог сообщить заблаговременно, хоть за пару секунд, но ты этого не сделал. Ты решил действовать сразу, а твоя задача была прикрывать тылы, а не стрелять по фронту, по нам. Так что по факту в рамках команды ты задачу свою провалил, так как фронту пришлось прикрывать тылы. Но, хотел было вставить слово Джон, я не договорил, жестко оборвал его Ирриф. Да, твоя огневая мощь подавляющая, поэтому в любом случае ты получил бы приказ на огонь по фронту, а мы бы занялись прикрытием. Но ты не дождался ни одной команды, решил действовать вне установленных рамок, в которых у тебя была свобода воли. Мы не в симуляции, тут ошибка стоит реальной жизни. Понимаешь, сейчас повезло, но в следующий раз может не повезти. В твоем досье написано, что ты строг, так будь строг к себе тоже. Если ты останешься один, то сдохнешь. Не буду подбирать красивых слов, не время для них. Понял, так точно, командир, вздохнул тяжелый боец. Больше не подведу, но давайте тогда разграничим. Если вдруг количество врагов будет большим, то я открою по ним огонь. Только когда Лео уйдет в укрытие, как и я, либо окажемся рядом с тобой, все еще хмурился одиннадцатый. Раньше отрабатывай по флангам, чтобы не убить нас, а после, когда мы будем рядом, будем отчетливо видеть твои движения, благо они не самые быстрые, то действуй уже на полное свое усмотрение. Раньше, когда команда может попасть под твой огонь, запрещаю. Есть. Широко улыбнулся Джон, явно рад тому, что все разрешилось относительно неплохо. Разрешите, осмотрю тела, тоже интересно, что за твари такие нас решили окружить. Слишком странные на вид. Да, кивнул Яр, говоря уже обычным, спокойным голосом. Пока я не позову. Открепив пулемет, который зацеплялся за броню в нескольких местах, Джон положил его на землю. Понятно, что с ним не особо удобно бродить и осматривать окружение, а пока врага вокруг не было, а командир всех еще живых тварей прошел и добил, напарники хоть и ругались, но следили за происходящим, то можно было идти без оружия. Ярев же молча подошел к Лие, которая сидела на бревне и слегка дрожала. Ее лицо было спокойным, но он прекрасно понимал, что за этим спокойствием на самом деле скрывается огромная буря эмоций, часть которых недавно вышла наружу, обрушившись потоком ругани и недовольства на нового члена команды. Одиннадцатый просто сидел рядом и ничего не делал. Иногда это помогает, слова можно подключить после. Девушка должна умом понять, что она не одна, что у нее есть те, на кого она может положиться, кто может ей помочь, кто может выслушать. Поэтому Яр просто сидел и ждал, благо время еще позволяло, до заката было далеко, они в принципе успевали добраться до новой точки, где предположительно отдыхал муж Юмика. Знаешь, спустя минут 10 Лия сдалась и начала тихо-тихо говорить, так, чтобы только сосед и слышал ее слова. Как-то раз я была в схожей ситуации, и тогда мне тоже чудом повезло остаться целой. Также пулеметчик открыл огонь, увидев засаду противника другого клана, желтых. Вот только пока он пытался перекосить их, положил треть нашего отряда и зацепил меня. Поэтому ты так остро отреагировала, кивнул Яр, отметив этот факт. Понимаю, у меня такого жизненного опыта нет, но я видел, как другие командиры теряли своих подчиненных из-за того, что те были излишне самостоятельны. Да, иногда свобода воли дает шанс на спасение, но при этом та же свобода воли может лишить шанса на выживание. Командование, оно же уменьшает вероятности обеих сторон в экстренных ситуациях. Поэтому важно знать свои роли. Джон не знал. Ему мы не рассказали все, что он должен сделать. Так что в этом есть и моя вина. Не стоило на него срываться. Каждый недочет подчиненного, недочет командира в первую очередь. Не досмотрел, не довел, и я понял свою ошибку, постарался ее исправить. Если Джон все услышал, то слаженность нашей команды будет только возрастать. Главное, не переживай, удара в спину не будет. Первый, по кому он попадет, буду я, первый», сначала не поняла девушка, а потом ее глаза округлились от удивления. «Нет, не стоит я не настолько ценна, ты ценна ровно настолько, насколько ценен каждый из нас», хмыкнул Яр. «Не было бы тебя, тот же Джон не смог понять ситуацию, не открыл бы огонь и не положил бы твари. В итоге мы живы, если смотреть на первопричину, благодаря тебе», девушка улыбнулась. Она понимала, почему так говорил командир. Он видел ее досье, он знал ключевые моменты ее истории, и даже больше, чем доступно обычному колонисту вроде нее. У него расширенный доступ к базе данных, так как ему предстоит управлять людьми, из-за чего стоит понимать, с кем предстоит иметь дело. Но этого ей хватило. Дрожь улеглась, а сама девушка расслабилась и положила голову на плечо своему напарнику. Огромный знак доверия, как ей казалось, ибо сейчас она показывала свою уязвимую сторону. И командир этого не мог не понимать, как ей казалось. Он не выглядел глупым. Даже если бы он сам себя таким не назвал, то она бы точно сказала, что его сила в уме. И ей было плевать, что он искусственный человек. Среди ее знакомых таких было несколько, и они показывали свою человечность чаще, чем остальные нормальные люди. «Ладно», — погладил быстро по руке девушку Яр, после чего посадил ее ровно. «У нас есть задание, которое предстоит выполнить. До вечера нужно добраться до второй капсулы, разбудить пятого члена экипажа, после чего заночевать». «Да», — кивнула девушка, после чего подобрала брошенную рядом винтовку, встала на ноги и начала медленно брести вперед. «Догоняйте, я пока осторожно проверю, что за тем валом может, опять эти твари там в засаде сидят. Будет здорово», — улыбнулся Яр, после чего посмотрел на пулеметчика, который внимательно осматривал останки твари, которая осталась относительно цела. «Джон, снаряжайся, выдвигаемся через 3 минуты. «Есть, командир». Поднялся тот и ударил себя кулаком в грудь. 11-й лишь тяжело вздохнул, после чего поднялся на ноги, поправил рюкзак и стал дожидаться своего напарника. Помогать он ему не стремился, сам виноват, заслужил такое отношение к себе. Да и тот сам прекрасно понимал, поэтому даже не кидал вопросительные взгляды в сторону командира, который делал вид, что контролирует обстановку вокруг. Когда все было готово, Яр медленно двинулся следом за девушкой, которая уже скрылась в небольшом овраге, находившемся сразу за валом. Девушка сидела там и завершала дело. Несколько тварей, даже лишившись конечностей, пытались там спрятаться и затаиться. Поэтому она молча и монотонно вырезала живых. Кто-то пытался ее укусить, кто-то зацепить когтями на копытах или рогами. Но в конечном итоге результат был один. Она всех прирезала буквально за пару мгновений до того, как спустился Яр. Джона он оставил наверху, чтобы он контролировал ситуацию. Месть свершилась, без толики удовольствия в голосе уточнил 11-й, смотря на девушку, руки которой в прямом смысле слова были по локоть в крови. «Они бы все равно умерли, кто-то раньше, кто-то позже», — поднялась девушка, протерла куском непонятной тряпки свой нож, после чего убрала его. «Можно сказать, я проявила по отношению к ним милосердие. Не мучились и умерли практически безболезненно. Тогда это можно расценить как человечный подход», — хмыкнул Ерев. «Но точно в твоих поступках кроется нечто большее. Но я не буду копаться в причинах и следствиях. Что сделано, то сделано. Твари пытались нас убить, в итоге сами погибли. Закон природы сработал так, как и должен быть. Но задерживаться больше смысла нет, поэтому забирайся наверх, я следом. Потом прикрываем Джона и продолжаем путь. Дальше должно быть проще». «Да», — кивнула девушка, после чего с небольшого разгона довольно быстро поднялась наверх, а после дала знать, что все чисто и можно продолжать движение. Следом быстро забрался Яр, а вот последний участник их группы спустился быстро, а вот подниматься ему было тяжело. Его броня явно не предусматривала таких маневров, что еще раз говорило о том, что его суть раскрывается в обороне, а не в нападении, тем более в разведке. Лес практически закончился и начал медленно перетекать в поля, и чего на них только не было. Где-то прорастала горстка разноцветных цветов, где-то к светилу устремлялись золотые колосья местного аналога пшеницы, где росла какая-то бахча. И все это вместе смотрелось как-то дико, ибо на земле благодаря людям все это было систематизировано. Этот же мир дикий, в котором каждое растение боролось за право существовать, вытесняя другие виды. И, судя по тем же цветам, этот процесс происходил буквально на глазах. Но один плюс — высота растений была не столь большая, что говорила сразу о некоторых вещах. Я сразу подметил, что на этом участке планеты сейчас начало лета либо поздняя весна, а также тот факт, что в таких растениях крупному хищнику спрятаться будет тяжело, а мелкие вряд ли смогут прокусить броню либо через нее как-то навредить людям. Временами были участки, где власть над почвой захватили какие-то кустарники, покрытые мелкими цветочками. Где-то встречались одинокие деревья, а где-то была голая почва, словно все растения с этого участка кто-то слизнул, ибо никаких следов просто не было. Но группа продолжала движение, постоянно смотря по сторонам. Скорость была довольно приличной, примерно 5 км в час. А для тяжеловеса, для отряда с таким бойцом, такая скорость была довольно большой. И Яр на самом деле радовался тому, что они доберутся даже быстрее расчетного времени. Осталось 3 км. По рации озвучил он результаты проделанного ими пути. Можно немного сбавить скорости, дать мышцам отдохнуть, а то Джон скоро явно свои легкие будет выплевывать. Все нормально, босс, тяжело проговорил Алп. Я смогу дотянуть до точки назначения 3 км, это мелочи. Мне не это главное, снова вздохнул Ерев. Боеспособность на первом месте. Если сейчас объявится враг, то ты точно много не навоюешь. «Нас просто всех положат, либо ты нас, если вдруг не сможешь удержать нормально прицел своего оружия». «Истину говоришь», — попытался радушно отозваться парень, — «тогда да логичнее замедлиться». «Не думал, что в этой броне так тяжело будет просто переставлять ноги. Вес держит хорошо, но вот передвигаться с таким весом я точно за сегодня пару килограммов сброшу. Мне бы такие результаты пару лет назад», — усмехнулась Лия, что позволило командиру расслабиться. Если она начинает шутить, то, значит, глубокой обиды точно нет. Остальной путь прошел в спокойствии. Забравшись на очередной холм, группа увидела капсулу, которая и была их целью. Это было как плюсом, так как все было отлично видно вокруг, так и минусом, так как группу, которая остановится на ночлег, тоже будут видеть потенциальные противники. А учитывая, что капсула упала в относительной низине, еще больше отягощал этот факт относительно холмов вокруг. «Может, поискать место для ночлега?» – уточнила девушка. «Хотя тут, судя по всему, негде даже на первый взгляд нормально спать. У меня есть тент», – привлек внимание Джон. «Им можно накрыть примерно несколько метров квадратных. Спрятаться от глаз у нас получится с гарантией. Но вот все источники, которые нас могут выявить, точно не спрятать даже в лесу. Будем ночевать тут?» Спустя минуты недолгой тишины подал голос Яр, а потом показал рукой на холм, который был буквально перед ними. «Там можно организовать наблюдательную точку на ночь, а низина как раз скроет нас от лишних глаз. Джон, твой тент пригодится для точки наблюдения, так что отдай его Лие». «Есть, босс», — улыбнулся здоровяк белоснежной улыбкой, которая выделялась относительно цвета его кожи, но гармонировала с броней. «Я тогда пойду», — забрала сверток плотной ткани девушка. «Пока сделаю, пока все подготовлю, как раз темнеть начнет». «Да», — кивнул Яр, — «иди сразу и занимайся тем, что ты умеешь делать лучше всего. Ну а мы проверим, как там пассажир капсулы. Может, Элеонора ошиблась, и он мертв». Не ошиблась, связь была с помехами, так как расстояние было приличным, но все же Яр удивился тому факту, что ему виртуальная помощница вообще ответила. «Сигналы подтверждают, что жив. Ну тогда спускаемся», — кивнул Яр. «Лия, а ты обойди по холмам, проконтролируй с высоты все подступы к нам. Тебе с винтовкой явно будет проще, если что, прикрыть нас с расстояния, нежели тому же Джону». На этот раз девушка промолчала и спокойно отправилась по верхушкам холмов по левую руку от командира. В этот же миг пара бойцов в белой броне начали свой спуск. Оставалось буквально несколько сотен метров, так что в головах у обоих уже начали всплывать мысли об отдыхе, вкусном ужине и, вероятнее всего, сне. «А ведь потом еще возвращаться», — пробубнил себе под нос Ерев, прекрасно понимая перспективы завтрашнего дня. Сразу вскрывать контейнер не стали, провели несколько тестов с помощью штатной аппаратуры капсулы. Та же, на удивление тех, кто к ней подошел, была цела. Ни единой пробоины, ни единой царапины на ней не было. Везение, которого не хватило многим. «Результаты положительные», — улыбнулся Яр, после чего сменил позицию и открыл другую фальшпанель, под которой пряталась другая аппаратура. «Тогда начинаю процедуру пробуждения. Займет минут 5. Прошу не отвлекать, и вообще начинай готовить ночлег». «Принято», — командир ударил себя левой рукой в грудь здоровяк, после чего снова положил свой тяжелый пулемет на землю и начал заниматься выполнением поставленной задачи. На позиции раздался в динамиках женский голос. «Ничего подозрительного не вижу, никакой растительности вокруг нет. Скорее всего, многие звери это место обойдут стороной, так и не поняв, что тут кто-то есть. Но я не Юмика, которая бы сказала наверняка. Птицы все же могут попытать счастье. Поэтому мы организуем точку противовоздушной обороны», — выдвинул предложение Джон, демонстративно постучав по своему пулемету. «У меня есть станина, которая как раз подойдет для этих целей. Тогда ты знаешь, что делать дальше», — завуалированно отдал приказ Яр, продолжив запускать процедуру за процедурой, чтобы их будущий напарник нормально пробудился и никаких отклонений в его здоровье просто не было. «Рен. Имя. Рен. Фамилия. Ли. Возраст. 29. 32 лет, рост 171, вес 77, принадлежность к клану Йеллоу, семейное положение на момент начала экспедиции, женат, Юмика Ли, специальность механик-инженер, дополнительные навыки строительство, ремонтные работы, работостроение, навыки владения оружием, тяжелое ручное вооружение, пулеметы, гранатометы и т.п., стиль боя, средняя дистанция. Причина участия в первой колонизации. Личное желание участия всей семьей в экспедиции. Отобран клановой комиссией при прохождении жестоких тренировок. Возможности автономного пребывания на планете. При базовом наборе выживания. 10 дней. Имплантаты. Зрительный модуль объемного проектирования на местности. Заменена левая рука на унифицированный заменяемый модуль. С собой имеется несколько модулей, предназначенных под разные типы задач, а также полностью имитирующих руку, усиление костного каркаса, усиление мышц. Предыстория. Родился 5 числа 3 месяца 6123 года 3 эры. Родители, рабочие фабрики. Рену была уготовлена та же участь, но после получения образования в возрасте 23 лет изъявил желание отправиться в клановые войска, где попал в строительную часть. В возрасте 25 лет получил классовую квалификацию строителя. В возрасте 27 лет получил экстерном образование инженера-проектировщика роботизированных систем и роботов. Во время участия в подавлении вооруженного мятежа, спровоцированного кланом Пинг, потерял левую руку, которую впоследствии заменили на унифицированный модуль. В 28 лет женился на Юмика, член экспедиции. В возрасте 29 лет, вместе со своей женой, подал заявку на прохождение экзаменационных тестов на право участия в экспедиции. Используя все приобретенные навыки, смог с достоинством пройти испытания, подтвердив свою специальность, продемонстрировав отличные навыки владения тяжелым вооружением. Итоговой колониально-экспедиционной комиссии после рекомендации клановой комиссии с предоставлением записи всех тестов был оценен на 8 из 10 баллов. Был допущен в качестве бойца огневой поддержки и подавления, инженера-строителя во фронтире. В последующем провел 3 года в анабиозе при перелете между звездными системами. Биологический возраст не изменен. Хронологический возраст на момент прибытия к колонизируемой планете – 32 года. Личные качества – немногословен, флегматичен, расчетлив. Возможные роли в качестве колониального жителя – строитель, боец охранения. Физические способности – сила – 4-5 из 5, выносливость, 3-5 из 5, ловкость, 2 из 5, глава 12. Ситуация плачевная, подвел итог Рен после того, как Ериф рассказал ему о том, что происходило в последнее время и почему его пришлось вытаскивать из капсулы, но не слишком критическая. Раз мы живы, значит, есть вероятность, что мы можем справиться. Но я хочу точно знать наши возможности на текущий момент. В данный момент ты пятый пробужденный, который живым достиг поверхности этой планеты, начал медленно рассказывать командир отряда, видя, как тяжело далось пробуждение собеседнику. В данный момент в нашем отряде находится специалист по принятию решений, если так можно меня обозвать, разведчица Лия, она же наш снайпер, тяжелый боец Джон, который проснулся немного раньше тебя, тоже сегодня, а также твоя жена Юмика. В данный момент она обеспечивает сохранность лагеря, хотела заняться небольшим его развитием. Она жива, на миг позволил себе проявление эмоций Рен, но сразу погасил свой порыв, снова погружаясь в задумчивое состояние. Это хорошо, моя вам благодарность, Ериф сама не стоит, словно расчертил линию Яр, проведя рукой перед ними. Я не особо силен в понимании вашей культуры, так что давай ограничимся стандартными формулировками. То, что она жива, не моя заслуга. Ей повезло так же, как и тебе. Но в любом случае, если бы не вы, то она бы не проснулась. Поднялся на ноги азиат, после чего сделал глубокий поклон, приложив руки к бокам. Моя вам признательность не знает границ, после чего выпрямился и снова сел напротив своего собеседника. Какими ресурсами мы располагаем в данный момент и чем можем располагать в теории? В данный момент у нас малый палаточный лагерь, который можно спокойно расширить, начал перечислять Ерев. Две палатки, одна из которых временно преобразована в склад. Все это ограждено несколькими слоями плетеного забора. Не самая лучшая защита, но по крайней мере зверье не будет видеть через преграду добычу. Также порядка 20 волчьих ям, которые смогут послужить нам как небольшие холодильники, погреба, а также вокруг лагеря. За счет имеющихся средств, мы установили минно-взрывное заграждение, разделенное на 4 сектора. В планах палатки заменить на дома, построить вышку, чем и занимается твоя жена, после перетащить капсулы, возможно во время строительства домов, заложив основу командному центру, что нам будет просто необходимо. Потребуется значительное количество ресурсов, быстро осмотрелся по сторонам Рен. Но если учитывать, что вокруг вашего нашего лагеря лес, то частично можно этим компенсировать. Но для нормального функционирования лагеря и проведения планетарных разведок потребуется металл. Капсулы на первое время, пожал 11-й плечами. Те, которые сохранились, которые функционируют, смогут стать капсулами восстановления, если верить заложенному в них функционалу. Корпус которых поврежден станут основой для технологической начинки нашей базы. И тут без твоей помощи не обойтись. Раз ты инженер, который при этом понимает в робототехнике, то твоя помощь будет неоценима. Далее разговор прервался, раздался выстрел, а после еще один. Третьего не последовало, повисла напряженная тишина, которая сохранялась несколько минут. Яр хотел уточнить, что произошло, но первой дала условный знак девушка, что все под контролем. «Что там?» – спросил он у нее по рации. «Небольшая стая птиц», – быстро ответила она. «Некоторые выглядели ранеными или побитыми, летели со стороны нашего лагеря, с охоты, возможно, возвращались», – подал голос Джон, который все еще занимался оборудованием. «Эх, можно было бы на них опробовать станок, если бы собрал до конца, но не собрал», – вслух парировал Яр. «Занимайся давай, а не болтай, а то не закрепишь где-то что-то и по нам случайно попадешь. Теперь на меня все камни будут сыпаться, босс», – тяжело вздохнул Алп. Какое-то время точно, не стал скрывать командир, после чего развернулся к своему прошлому собеседнику. «Ну так что скажешь, идеи здравые», – кивнул Рен, – «но не внушают оптимизма. Придется очень много работать, чтобы наш лагерь стал достаточно крепкой опорной точкой. У меня в голове уже сложилось несколько идей, что можно сделать и как, но пока точно не скажу. Нужно своими глазами увидеть. Плюс капсулы. Их нужно как-то доставить. Они весят от 300 кг до 850. Нелегкие. Придется придумать средства транспортировки с учетом местности. А она тут неподготовленная, в отличие от Земли. И именно поэтому нам так не хватало кого-то вроде тебя в нашей команде», — широко улыбнулся будущий комендант, после чего приподнялся и слегка хлопнул по плечам азиата. «Так что давай, приходи в себя, можешь вздремнуть, так как пробуждение у тебя вышло не самое лучшее, то будешь дежурить последним. Первое, Лия, она отстоит сейчас», — говорил он уже не только собеседнику, но и по радиосвязи, а также первые 2 часа после общего отбоя. Затем Джон, взгляд скользнул по темнокожему, который снова тяжело вздохнул, но молча кивнул. «Он знает за что. После я, а после меня уже ты. Твои 2 часа последние, затем побудка, разминка и отправка дальше. Больше планов на сегодня нет. Мы и так 25 километров прошли, чтобы добраться до тебя. Завтра придется преодолеть столько же. Тогда я достану свою палатку, а также заранее подготовлюсь к завтрашнему марш-броску», — кивнул Ренли, после чего поднялся на ноги, направился к своей капсуле и начал рыться в своих ящиках. Немного понаблюдав за новым приобретением, Яр повернулся в сторону Джона, у которого что-то не получалось, вздохнул и направился ему помогать. Некоторые элементы станины действительно было тяжело соединить самому, каким бы ты сильным ни был, просто у каждого тяжелого пулеметчика, согласно нормальной штатке, должен быть помощник, который как раз и занимается тем, что устанавливает и поддерживает своего первого номера. Через 30 минут трое мужчин уже заканчивали с установкой палатки, в которой предполагалось, что будут спать двое, так как для еще одного был спальный мешок. Кому-то придется потерпеть, и я решил, что пусть это будет он, а не кто-то из подчиненных. Сначала он хотел назначить это место для Джона, но потом передумал. Ему и так придется не сладко, а подколок словесных на его долю выпало довольно много. Ли же полагался уют чисто из прагматических соображений. Яр только из-за своих принципов не мог заставить девушку спать на улице. Но Эрен только пробудился, и ему просто будет тяжело. После этого, уже ближе к отбою, были разогреты последние запасы мяса, которые группа прихватила с собой. При этом пришлось мешать с тем, что отправили в капсулах вместе с колонистами их земные помощники. В любом случае из-за мяса все было вкуснее. «Я тебя сейчас сменю», — встал на ноги Яр, обратившись по рации к напарнице. «Спустись, поешь, отдохни немного». «Принято», — ответила она, но не стала сразу уходить, дожидаясь своего командира. Тот медлить не стал, довольно быстро поднялся на холм, посмотрел на последние лучи уже зашедшего светила, после чего присел и забрал из рук девушки винтовку. С таким оружием он особо обращаться не умел, но лучше так. Через прицел он сможет увидеть противника на огромном расстоянии, даст сигнал, после чего его сменит. С собой он же на всякий случай взял свой автомат, который положил возле ноги. Сама позиция была оборудована весьма годно. Девушка смогла найти где-то несколько веток, из них сделала настил, чтобы с воздуха не было видно лежачего, укрыла все это дерном. В общем, весьма хорошая наблюдательная позиция против живности, но не против потенциального врага, который спокойно распознает в этом искусственное строение. Но пока этот потенциальный враг себя не проявлял, так что в душе Яра была неуверенность, но и толика страха, что он обрушится внезапно. «Нужно готовиться», — пробормотал он себе под нос, после чего посмотрел в прицел винтовки. «Пора на ночной режим переключаться». Все окрасилось в зеленые цвета. Правда, долго ему не дали полюбоваться округой, девушка вернулась довольно быстро, при этом на ее лице была улыбка. «Иногда так мало нужно для счастья». Плюс сам 11-й улыбнулся, так как понял, что внутри девушки буря успокоилась. По крайней мере, она успокоилась на данный момент, все равно он будет за ней приглядывать. «Доброй ночи», — сказала она, когда командир передал девушке винтовку. «Надеюсь, все будет хорошо, и мы без проблем сможем завтра вернуться в лагерь». «Домой», — хмыкнул Яр и посмотрел на звезды. «Как думаешь, где именно наш дом?» «Я не сильна в космологии», — пожала плечами девушка. «Возможно, нашей родной звезды и не видно в текущее время года. Возможно, ее не видно из-за того, что мы не на том полушарии. Да и не наша это забота. Хотя как-то странно это ощущается. Осознание того, что мы не на Земле, пока не пришло». «Ага», — кивнул командир. «Словно мы в каком-то дальнем походе, на одном из еще не обследованных островов, на котором все еще есть источники излучения, создающего прототварей». «Именно», — активно несколько раз кивнула она. «Словно мы еще на Земле, но все же мы за множество световых лет от дома. 3 года прошло вроде, как мы попали сюда. Какое сегодня число?» «ХММ», — задумался на миг Ерев, выискивая эту настройку в своем интерфейсе. «Если бы она нужна была сейчас, так 27 число 5 месяца 155 года. 1000 опустим». «Ну да, почти ровно 3 года», — кивнула она. «Получается, корабли прибыли 15 числа в эту систему?» «Да», — кивнул Яр. «Если помню, то в случае удачи именно дата прибытия станет датой основания новой колонии. Кстати, если верить директиве командования, то мы, как первопроходцы, имеем право дать название этой планете. Что думаешь, эта планета в чем-то похожа на Землю?» Осмотрелась вокруг Лия. «Но все же это не она, хотя очень похожа. Хотелось бы ее так называть, но все же что-то не дает языку повернуться так, чтобы это место обозначить нашими домом. Может, Терра?» Посмотрел на нее Яр. «Земля на одном из мертвых языков, который, согласно древней традиции, используют медики и биологи. Не наш язык, не родной, но все же обозначает в некоторой степени дом. Отдаленно напоминает о нем». «Терра», — хмыкнула она, — «а мне нравится. Но нужно это будет обсудить в лагере, когда мы соберем всех наших. Но я заранее говорю, что я за. И да, не задерживайся. До отбоя осталось всего 15 минут. Это мне еще тут 2 часа после него стоять». «Тоже верно», — кивнул парень, после чего начал медленно спускаться вниз, оставляя девушку одну. О чем она могла думать? О доме, о возвращении на землю, он не знал, как и она не знала, что бушует в его голове. Тревоги, переживания, страх. Они смертники, которые выполнят свою задачу или умрут, пытаясь сделать это. Но он рассчитывал на то, что на этой планете человечество сможет встретить свой рассвет, а он встретится всей командой его тоже, помогая всем новичкам приспособиться к этому миру. Когда командир вернулся в лагерь, Джон уже был в палатке и храпел. Ему было позволительно, он нес на себе множество кило, хоть большую часть нагрузки на себя брала его силовая броня, но даже так это потратило слишком много сил, чтобы он мог спокойно продолжать бодрствовать, когда есть возможность улечься пораньше спать. Хоть все свои обязанности выполнил, хмыкнул Яр, проговорив это себе едва слышно под нос, а после посмотрел на нового напарника. Рен сидел и рассматривал коллекцию рук. Одна его рука была оторвана, если верить его истории, то на одной из миссий он ее лишился, но за счет заслуг ее заменили на нейромеханический протез, который полностью контролировался оператором. Никаких ранее интерфейсов не было, только желание нормально жить, которое вылилось в огромное мастерство и опыт. И если верить количеству разнообразных рук, то Рен постиг многое на своем пути, ибо просто так их бы не было так много. Вот это позволяет с огромной скоростью сваривать, начал тихо свой рассказ азиат. В руке отдельный блок питания, а также провод, который позволяет использовать этот модуль как переносной сварочный аппарат. Вот это, указал он своей живой рукой на следующий модуль, грубо говоря, очень сильный молоток, даже молот. Пару раз в ближнем бою использовал, но чаще им забивал какие-либо сваи, если не было тяжелой техники рядом. Вот это, третья рука, огнемет. Хорошая штука, пару раз помогала. Но следующая рука, на лице инженера появилась легкая улыбка, тяжелый пулемет. Не такой, как у этого Хейси, но тоже хорошее оружие. Ствол любого дерева на земле пробивало спокойно. Боезапас в капсуле 10 тысяч пуль. Не так много, но на первое время хватит. Если будет доступ к металлу, то можно будет создать конвейерную ленту по производству боеприпасов к нашему вооружению. Чую, это нам точно пригодится. Еще бы знать, где этот металл достать, усмехнулся командир отряда, начав снимать с себя броню, чтобы остаться в одном комбинезоне и после спрятаться в спальном мешке. Но пока будем располагать тем, чем имеем. Ресурсов у нас не так много, так что придется выкручиваться исходя из того, что имеем. На первое время этого будет более чем достаточно, кивнул азиат. И если учитывать тот факт, что примерно половина капсул была тяжело повреждена, то на первое время металла нам хватит. Но все же я предпочитаю его использовать для укрепления обороны в первую очередь. Стены, ограждения, различные умные турели. Ты это можешь сделать, нахмурился Яр. Если в нашей команде будет тот, кто сможет настроить все программы, настроить свой чужой, то да, в очередной раз кивнул Рен, сохраняя предельно спокойный вид. Ресурсов должно хватить в полной мере. Но в долгосрочной перспективе нам нужен металл нормальный, а не из капсул. Плюс, не стоит забывать, он радиоактивен. Все же мы через открытый космос летели, а значит, для нас потенциально опасен. Не смертельно, но все же стоит быть осторожными. Дозу мы точно схватим и умрем раньше отмеренного нам срока. Как оптимистично, усмехнулся командир. Скорее реалистично, пожал плечами инженер. Я стараюсь смотреть на все вещи через призму рациональности. И прекрасно понимаю, чем может закончиться для нас вся эта авантюра. Как минимум, ранней смертью. Возможно и совсем скорой, если нам не повезет. Но мы сами подписались на это, так что, я понял. Рад это слышать, поднял свой взгляд на командира Рен. Но все же я направлюсь отдыхать. Пусть звезды озарят твой путь, а рассвет всегда встречает тебя теплом и заботой нового дня. Странная фраза, вздернул одну бровь Яр. Какая-то семейная традиция. Можно сказать, что в некотором роде так и есть. В очередной раз кивнул инженер, после чего поднялся на ноги. Но в любом случае, как уже говорил ранее, я искренне благодарен за спасение моей жены. И я буду рад, если мы с ней вскоре встретимся. И я переживаю за нее, каким бы мастером выживания она ни была. У этой планеты, как бы она сказала, дикий нрав. И его сложно будет обуздать даже ей. А ты хорошо знаешь свою жену, хмыкнул Яр. Прежде чем мы поженились, она несколько раз хотела меня убить, буднично проговорил азиат, после чего спокойно встал на ноги, собрал свои руки, убрав их в специальные отсеки своего рюкзака, после чего скрылся в палатке. И это меня считают странным, помотал головой 11-й, вспоминая, что он искусственный человек, сложно с ними будет, но когда было легко, а после, простояв еще пару минут, наблюдая за звездами, пытаясь угадать, где же Земля, командир нырнул в спальный мешок и довольно быстро уснул, чтобы через 2 часа снова встать на ноги. Интерлюдия 2. Корабль «Аврора», доклад, стоял на мостике капитан, где в данный момент находился он один, ибо большая часть систем была переведена в автоматический режим, и лишь некоторые элементы были все еще в автоматизированном. Ответ сразу не поступил, ибо часть мощности корабельного и были также подавлены, чтобы не тратить столь драгоценную энергию. Поэтому командир спокойно ожидал, стараясь дышать как можно медленнее. Он понимал, что один человек мало на что повлияет, но не мог не экономить, ибо даже мелочи иногда значительны. Возможно, эти несколько миллилитров кислорода, которые он сможет сэкономить, спасут кому-то жизнь. Но последние 2 дня были для него тяжелые. Несколько человек пришлось отправить в открытый космос навсегда. Мятеж должен быть подавлен в корне, особенно учитывая тот факт, в какой ситуации сейчас находится команда, корабль, да и все миллионы человек, которые оказались заложниками ситуации и умирали, даже не пробуждаясь. Капитан понимал, что мог спасти всех, мог раньше надавить на Аврору, чтобы приказ был выполнен, но помедлил. Он знал, что любой эскин не может учитывать много неявных признаков, ведь где попали 3 раза, попали бы и 4-й. Ошибка, саботаж, едва слышно проговорил капитан, пытаясь понять, что же именно произошло, что Аврора решила оспорить его приказ в тот момент, уже не имеет значения, уже 28 число начались 14-е сутки, как мы тут торчим и через сутки мне придется меняться со старпомом местами. Доклад. Внезапно раздался радостный голос девушки, выдергивая из мыслей командира, на что тот просто кивнул. В данный момент все системы функционируют в пределах ожидаемого. Отказ капсулы и смерть будущих колонистов происходит в порядке полезности, сохраняя баланс между профессиями. Критической ситуации удалось избежать. Корпус полностью восстановлен с привлечением внешних источников. В некоторых метеоритах обнаружились источники металла, которые быстро переработали и пустили для восстановления обшивки. В данный момент бодрствующая смена составляет 10 человек, среди которых старший, вы, затем оператор системы жизнеобеспечения, дежурный связист корабля, отвечающий за связь между отсеками, 5 медиков, отвечающих за состояние колонистов, отключающих в заданном порядке капсулы, оператор инженерных систем, оператор двигательных систем. Основные важные системы корабля работают в пределах ожидаемого, но идет медленная деградация, которая со временем увеличит смертность среди колонистов. Что с информацией по команде? Уточнил у нее изрядно посидевший мужчина, после чего на миг прикрыл глаза. 1,5 миллиона человек погибнет, он почему-то был в этом уверен. Из 10 миллионов, кто отправился покорять новый мир, останется только каждый 10-й. Это невероятно мало, но все еще будет достаточно, чтобы основать стабильную колонию. По крайней мере, так утверждали ученые, когда всех капитанов собрали на закрытом совещании буквально за несколько суток перед отправкой. Такое ощущение, будто они знали, что именно так и будет, вновь открыл глаза и нахмурился капитан. Или у кого-то была информация, что нас тут будут ждать. Может, из-за этого хранитель с каждым днем все больше торопился сбором колониальной экспедиции? Капитан хмыкнул. Члены его команды практически не выходили с ним на связь, все старались экономить энергию корабля так, как это вообще только возможно. Но все равно, сколь бы ни были оптимистичны расчеты, и капитан понимал, что все в любой момент может пойти не так, как в самом начале, так и во время подготовки, когда при тяжелых испытаниях умирали весьма годные кандидаты, которые могли стать основой будущих колоний. «Колоний», — помотал головой командир, — «теперь одну бы колонию на планете основать, а не 4, как рассчитывалось ранее. Аврора». «Да-да, командир», — в ее голосе слышались помехи, что говорило весьма о многом, а значит, все точно пойдет не так, как командир рассчитывал. «Согласно информации, присланной Элеонорой, в данный момент развернут лагерь, а 2 членов команды утром 3-го дня отправились на поиски еще 2 членов экипажа. По предварительной информации, одного найти они точно смогли. Ко 2-му приближались, но расстояние и задержка сигнала не дадут отслеживать информацию в реальном времени. что по поводу колониальных модулей, на всякий случай решил уточнить командир, после чего снова прикрыл глаза, осознавая, что ответ он получит не скоро. «Консервация прошла успешно», — внезапно для командира ответила Аврора. «Все модули будут сохранены для будущих поколений, даже если вдруг вся команда корабля будет мертва по тем или иным причинам. Корабль в данный момент встал на устойчивую орбиту вокруг светила, из-за чего нам не грозит столкновение с какими-либо объектами в звездной системе». Командир улыбнулся. Все было не так плохо, но он не планировал умирать. В его планы входило сделать все, чтобы команда осталась жива, чтобы колония была основана. Поэтому часть систем была заблокирована в обход протоколов Авроры. Поэтому некоторые отсеки были закрыты до самой посадки, и открыть их мог только командир, и это был его козырь на случай восстания. Если вдруг кто-то решит от него избавиться, то просто все умрут. Коварный план, но порядок должен поддерживаться не только дисциплиной, но и угрозами. А угроза умереть висела сейчас над всеми, кто был на корабле. Главное, не забыть раздать продовольствие, а то не протянут ведь 5 суток, хмыкнул командир, после чего пролистал несколько страниц, проверяя порядок пробуждения экипажа, убедившись в том, что ему самому придется уснуть, как бы он ни старался отпираться. Таковы были требования старшего офицерского состава. Иногда проще договориться, чем принудить чертова дипломатия, как я это ненавижу. И стоило ему про это сказать, как еще несколько капсул были отключены, а пассажиры внутри них умерщвлены, или лучше сказать убиты. Глава 13, сутки 4. Ночь прошла спокойно. Иногда в небесах появлялись огромные летающие птицы, но количество звезд на чистейшем небосводе сразу позволяло засекать их. Но ближе к утру, когда дежурил Рен, опять все затихло, даже полевые грызуны, которые всю ночь пытались добраться до припасов в палатке, перестали беспокоить. И причины происходящего инженера начали волновать. Они привыкли к тому, что жена задумывалась по этому поводу, из-за чего и сам временами следил за природой, и увиденное ему не нравилось. Но в итоге все проснулись целыми и здоровыми, кто-то даже бодрым. Девушка улыбалась больше всех, когда вылезла из палатки и провела легкую разминку, позволяя своему организму взбодриться и подготовиться к обратному переходу, который обещал быть более тяжелым из-за наличия дополнительных грузов. «Значит, у тебя практически месячный рацион питания в твоей капсуле», — смотрел на сложенные перед собираемой палаткой пакеты Яр, удивляясь тому факту, что это все каким-то образом поместилось в капсуле азиата. «Да, Яр сама», — кивнул он, а потом поймал на себе взгляд своего командира. «Прошу прощения, привычка, от которой сложно избавиться. Да, мне заложили большое количество пайков, но оружие отсутствует, за исключением моей собственной руки и оружейного модуля к ней с небольшим запасом боеприпасов. В какой-то степени это хорошо», — нахмурился Ерев, «но как нам это все тащить при том, что наша скорость передвижения, стоит нам вернуться в лес, резко снизится?» «Донесем», — с серьезным видом посмотрел на своего командира Рен. «Рационы не такие тяжелые, сможем распределить на 4 в равной степени, учитывая физические особенности каждого.